Часть 11. Смена амплуа. Я торопил кучера все время. Взмыленная двойка лошадей выбилась из сил, таская за собой тяжелую карету по весеннему бездорожью. Благородные животные устали, но справились и доставили нас в темный замок к полуночи. Но, к сожалению, спешка оказалась излишней. Набрав ведерко колодезной воды, я сбежал по темной лестнице на самый нижний подземный этаж темницы и застал в конце коридора уже пустую камеру. Сначала подумал, что пленников выпустили нерадивые слуги, но, внимательно изучив характер повреждений креплений двери, вырванные и погнутые петли, и пришел к выводу, что, скорее всего, они освободились самостоятельно. Все же 5 крепких мужчин в одной камере могли выбить дверь, если действовали сообща и не боялись шуметь. Они могли вырваться и раньше, если бы сразу сообразили, что никакого присмотра за пленными нет. Если им и помогал кто-то снаружи, то его помощь не имела решающего значения. В любом случае, второй принц Свардарии и его ближайшие помощники уже покинули камеру, и теперь нужно было выяснить, как давно это произошло. Имело ли смысл пускаться в погоню и не задержала их случайно городская стража, дежурившая на городских воротах. Чтобы узнать эти важные детали, мне потребовалось всего 20 минут. Замковые слуги видели беглецов, а избитый ими конюх даже запряг для них повозку и составил компанию до городских ворот. Помощи одного незначительного заложника хватило, чтобы 5 вооруженных обычными палками беглецов покинула сначала замок, а затем город. Мне даже не пришлось искать и расспрашивать городскую стражу. Все важные подробности выложил выкинутый ими из кузова прямо на ходу конюх. Бесполезные дармоеды из стражи были способны только сбивать деньги с трусливых селян и нападать на безоружного гоблина и пару зверолюдок. А когда потребовалось остановить подозрительную, несущуюся на полной скорости повозку с чужаками, они просто расступились, не оказав им никакого сопротивления. Трусы! Бездари и трусы! Я решил, что с утра попрошу принцессу разогнать всех этих бесполезных дармоедов. Нужно провести набор новых стражей, от которых будет хоть какая-то польза. Время побега узников тоже не радовало. Второй принц Флайсвард решился на побег вечером того же дня, когда мы с принцессой только отправились на север. 3 дня прошло. Беглецов уже не догнать. Нет, чисто гипотетически, если бы я рванул в погоню прямо этой же ночью, следовал точно за ними без сна и отдыха и ни разу не сбился с пути, то нагнал бы их на 6-7 сутки. Но я не знал местности и, скорее всего, потерял бы их след еще в границах Северной Шелдарии. Честно говоря, не было никакого желания так надрываться ради сомнительной выгоды от выкупа пленников, хотя такое раннее бегство принца, безусловно, создаст проблему уже в скором будущем. Я не только потерял ценного заложника, но и добавил Северной Шелдарии еще одного очень опасного врага. То унизительное поражение, что потерпел уверенный в своих силах великий полководец, а также унижение плена, спровоцируют и ускорят новое вторжение Свардарии. Я в этом ни секунды не сомневался. Утром я посетил ее высочество, высказался по поводу бесполезной городской стражи, сообщил, кого и как они упустили, чем вызвал вспышку ее гнева на бесполезных замковых слуг. Сильно досталось трусливо помогавшему беглецам конюху и новому капитану городской стражи. Принцесса приказала их хорошенько выпороть плетью, чем показала, что может быть не только доброй и щедрой, но и очень строгой и даже жестокой. Выпоротый капитан горячо пообещал навести порядок в рядах подчиненных и строго наказать виновных. Его унесли под руки, сам он идти не мог. Стража получила хорошую взбучку, но суть, порожденная их разгильдяйством проблемы, это не решала. Я также был виноват, что не озаботился нормальным присмотром за пленными, и принцесса Виола попыталась сыграть на этом и взвалить на мои плечи ответственность за возможные последствия допущенной ошибки. Она хотела, чтобы я все же отправился в погоню, а заодно разведал положение дел в южных провинциях. Не знаю, как она себе это представляла, но кроме поимки беглецов, нужно было проникнуть в поместье четырех южных лордов и тайком выяснить, готовят ли они армию для нападения на столицу. Они так и не ответили на ее призыв принести вассальную клятву. Однако теперь было уже известно, что доставки этих посланий, а также самому прибытию лордов в столицу, могли помешать вероломно вторгнувшиеся из южной Шелдарии войска. Принцесса хотела посмотреть, кто присутствовал в палатке короля Мардука в момент, когда я напал на его тыловой лагерь. Она не сомневалась, что я прибрал в хранилище тела всех убитых, и я стал беспокоиться, что даю ей слишком много лишней информации. Если ее прижмут неглупые враги, она может выложить им все мои секреты. На будущее я решил дозировать выдаваемую принцессе Виоле информацию. Она хоть и мой официальный союзник, но легко может стать и злейшим врагом, если обстоятельства круто изменятся. Пока ее удерживал в узде шантаж, похищенный королевской казной, но рано или поздно я потеряю этот козырь, и тогда можно ожидать удар в спину. Тем не менее, выполняя требования принцессы, я вывалил на пол тронного зала тело короля Мардука, его телохранителей и всех спутников, что находились в палатке и самом лагере, включая стражу и слуг. Голых еще, теплых, окровавленных тел со свежими порезами на горле и гримасами ужаса на лицах среди представленных вниманию ее высочества оказалось очень много. Приличная такая горка в 3 метра высотой и еще вокруг в 2-3 слоя насыпалась. Всего около 70 покойников. Шокированная горой свежих трупов, Виола вывернула недавно съеденный завтрак прямо себе под ноги. С трудом подавляя новые рвотные позывы, она попросила срочно убрать весь этот ужас с ее глаз и выдавать впредь по одному, и так, чтобы она не видела гениталии и прочего непотребства, а только лица. Пришлось мне во второй раз запихать мертвецов в хранилище, сохраняя их положение в общей структуре инвентаря. Конечно, нужно было вплотную заняться пересмотром инвентаря, чтобы удалить мусор и разложить все в удобном порядке, но я все никак не мог найти для этого душевных сил и свободного времени. Просматривая лица покойников в запрошенном пристойном формате, принцесса несколько раз ахнула, прикрывая рот ладошкой, и в итоге попросила оставить на полу тела 7 мужчин. Оказалось, среди спутников короля Мардука обнаружился его болезненный, наследный и запасной второй принц. Это была просто неимоверная удача — одним махом сразить всех представителей правящего рода соседней страны. В отсутствие правителя и его наследника королевством управляли делящие между собой полномочия советники. Обычно это лорды крупнейших провинций, самые влиятельные слуги, которые сами не прочь занять место правителя. Непонятно зачем король Мардук так рисковал и потащил сразу 2 своих сыновей с собой, но он очень просчитался. Пользуясь тем, что о гибели правящей династии никому не известно, можно было запросить соседей огромный выкуп за короля и 2 принцев. Советники будут вынуждены заплатить или устроят дворцовый переворот, пытаясь захватить власть во время плена господина, что нам также на руку. Можно будет заявиться в Южную Шелдарию во время начавшейся смуты с небольшой армией и устроить то же самое, что король Мардук попытался провернуть сам. После смерти или во время пленения старого правителя, когда наследник еще не укрепил всю власть, вассалы нередко организовывают заговоры с целью скинуть правящую династию. Но если они не могут полюбовно договориться между собой, кто возьмет власть, в стране начинается полная неразбериха. Несколько советников сами попытаются сесть на трон и задавить оппонентов. Глаза принцессы Виолы загорелись от заманчивых перспектив. Она уже видела себя на троне более богатого и сильного южного соседа. Мечта ее отца станет явью, если она правильно воспользуется ситуацией, а с ресурсами двух королевств даже грозная Свардария уже не будет казаться такой опасной. Тела других, отобранных ее высочеством людей, принадлежали трем действующим лордам и одному уже готовящемуся заменить отца наследнику из четырех южных провинций ее страны. Как и думала принцесса, король Мардук взял их в заложники, чтобы пополнившие его армию воины не сбежали с поля боя. Фактически это означало, что все южные провинции были обескровлены и обезглавлены самим бывшим правителем Южной Шелдарии, и опасаться их восстания не стоило. Нужно было разослать новые приказы к вассалам, указав, что старые, выступившие на стороне врага лорды, казнены, а подчинивший их правитель разбит и пленен. А еще лучше опять устроить костюмированное шоу и в сопровождении сотни переодетых в рыцарей слуг посетить одно поместье лордов за другим, требуя немедленно присягнуть на верность новой королеве. Вероломный Мардук, сам того не ведая, сделал Виоле огромное одолжение, собрав вместе всех давно выражавших недовольство ее отцом, капризных и несговорчивых вассалов, и лишив знатные семьи их сильнейших воинов. Дальнейшие действия удачливой принцессы были очевидны. Не желая терять ни минуты, Виола попросила спрятать и никому не показывать выбранную ею семерку мертвецов и готовиться к поездке на юг. Она будет строить свою дальнейшую дипломатическую игру, опираясь на знание, что эти люди уже мертвы, но при необходимости использовать их как еще живых заложников. Я должен был это учитывать в своих действиях и не говорить лишнего. В очередной срочной поездке, теперь уже на юг, я выдал для задумки принцессы все имеющиеся у меня запасы доспехов Королевской гвардии Северной Шелдарии. Их не хватало, чтобы создать сотню рыцарей массовки, и недостающую часть восполнили похожие доспехи других воинов, на которых не было гравировки герба Свардарии. В этот раз я ограничился лишь вопросами снабжения, позволив принцессе самой выбирать исполнительные роли непобедимой армии Ее Величества. В кортедж вошло три десятка повозок. Далее не все рыцари умели держаться в седле, и их принцесса усадила в грузовой транспорт, но лошадей мы все равно брали по две на число воинов. Виола хотела убить двух зайцев и перед вассалами покрасоваться, и перегнать некоторую часть трофейных лошадей на рынке герцогства Вудслив, ближайшего южного соседа, если не считать Южную Шелдарию. Чувствуя потребность поговорить с Вилайлай, я выбил для нас отдельную карету. Мне показалось, что эльфийка в последнее время избегала общения со мной и вообще выглядит какой-то подавленной и несчастной. Мне хотелось углубить свои познания о магии и мимоходом выяснить, что мучает длинноухую красавицу. Хотя и так можно было догадаться. Она оказалась заложницей моих махинаций, не могла поступать и отправиться туда, куда сама хотела. Я не возвращал большую часть дорогих ей магических артефактов, принцесса не расплачивалась. Тут было от чего скиснуть. Эльфийка явно не привыкла к такому положению вещей. После возвращения в замок с севера, за завтраком в гостиной, она опять обозначила принцессе свой нейтралитет как представителя звездного храма и попросила разрешения больше не участвовать в обсуждении политических и дипломатических вопросов. «Я не вправе давать вам советы и, следуя законам звездного храма, осознанно не хочу влиять на ваше решение, ваше высочество», не поднимая глаз, сообщила эльфийка. «Уважаю вашу позицию, наставница, но могу ли я рассчитывать на вашу поддержку в ближайшие несколько недель, когда решается судьба моей страны? В течение ближайших 30 дней я обещаю закрыть все финансовые вопросы и, разумеется, щедро оплачу и то время, что вы были вынуждены охранять меня, пока я укрепляю свое положение на троне». Глянув на меня и получив немое согласие, эльфийка согласилась на новые условия и сроки. «Но я обещаю лишь оказывать посильную поддержку и защищать вашу жизнь в случае нападения. Сама я не намерена никого убивать. Вы готовы это принять?» Еще раз уточнила Магесса. «Конечно, наставница. Я не требую от вас проявлять жестокость. Только защита и теми способами, которые вы сами посчитаете приемлемыми». Эльфийка молча кивнула. После этих слов принцессы было видно, что она почувствовала облегчение, обозначив границы, в которых будет действовать. Я тоже хотел определиться, какой план действий она подготовила для выполнения данного мне обещания и намеренно устроил нам уединенную поездку, хотя понимал, что принцесса Виола чувствует себя неуверенно, когда меня и эльфийки нет рядом. Я уже изучил лицо Вилайлай вдоль и поперек, но не переставал удивляться, как все же эта эльфийка прекрасна. Ее нежные черты лица, мраморная кожа без единого изъяна, длинные светлые волосы, изящные жесты, сама манера говорить и держаться заставляли замереть и завороженно любоваться ею, как спустившимся с небес божеством. Она производила завораживающий эффект не только на меня, но и на всех местных жителей, особенно мужчин. Высшие эльфы, живущие сотни лет, прекрасные от природы создания, а также могучие маги и мудрецы, были для них особой высшей кастой. Их обожали и боялись, любили и ненавидели. В людях вскипала зависть. Молодость, долгая жизнь без болезней, магические дары. У эльфов было все. Разумеется, им сильно завидовали все, кто не обладал и десятой частью их врожденных даров. Мне стало стыдно, что я дразнил выглядевшую даже моложе юной принцессы Виолы эльфийскую Магессу старухой. Конечно же, Вилайлай выглядела просто великолепно, а с учетом ее реального возраста, поразительно юной и свежей. Она попрала своим прекрасным ликом саму тленность бытия. И эта волшебная особа согласилась всеми силами и личными средствами способствовать моему желанию вернуться домой. Похоже, я просто охренел, шантажируя столь прекрасное и, как ни странно, до сих пор в чем-то наивное создание. Надо срочно извиниться за тот бред, что я нес. Подумал я, опять залипнув на сидящую напротив спутницу, мило потупившую взгляд в пол. Старая карета скрипела и дребезжала куда сильнее, чем новая, но все равно не так сильно, как это было на каменистых, наполовину размытых северных дорогах. Если повысить голос, можно было общаться даже под раздражающий скрип. Решившись начать разговор, я набрал в легкие воздуха и выдохнул. «Извини. Извини», — почти одновременно со мной сказала Вилайлай, и мы удивленно уставились друг на друга. После этого, не сговариваясь, усмехнулись и опять удивились тому, как синхронно мы реагируем друг на друга. «Извини», — в этот раз одна повторила эльфийка и опять уперла взгляд в пол. «Ты, наверное, ломал голову в догадках, почему я так отстраненно веду себя в последнее время». «Ага». «Я много думала. Не знала, как относиться ко всему, что происходило с момента нашей первой встречи в храме призыва. Прости, Лайт. Я очень злилась на тебя за те слова, что ты мне сказал, но если быть откровенной, ты был прав». «Нет, что ты, Вилайлай. Я совсем не думаю, что ты старуха. Ты выглядишь просто великолепно. Я забываю дышать, когда любуюсь тобой. Просто заметил, что тебя злит моя глупая шутка, и не смог удержаться. Есть у меня нехорошие черты характера, и это одна из них. «Правда?» — расцветая на глазах, спросила Магесса. «Ну, конечно. Ты свое отражение видела? Как можно было поверить в тот бред, что я нес? Извини, Вилейлай. Я давно хотел извиниться за свою неуместную выходку». «И я рада, что мы развеяли наше недопонимание, Лайт. Мне стало гораздо легче. Было так обидно, что плакать хотелось. Я ведь и вправду переспелый фрукт. Мне стыдно это говорить, но я упустила свой детородный возраст, с головой погрузившись в изучение магии. Мне казалось, что нет ничего важнее, ведь я училась, чтобы отомстить за смерть своих родителей. Они погибли в сражении с темными магами. Они были инспекторами Звездного храма. Представляешь, они так и познакомились, встретившись на совместной миссии. Они были еще юны по эльфийским меркам, когда стали хранителями закона. Я их почти не знала. Меня вырастила старшая сестра. Кроме нее у меня больше нет родных. Родители моих родителей также погибли, сражаясь с магами-отступниками. У других высших эльфов огромные семьи, братья, сестры, даже прапрабабушки и прапрадедушки живы до шестого колена. А я совсем сирота. Теперь еще и бесплодная сирота. Вот почему я все время думала о... Даре, алого пенетратора. Мне больше не на что надеяться. Я даже здесь подвела родителей. Сестра тоже не родила, так как была вынуждена заботиться обо мне, как о собственной дочери. Моего рода больше нет. Наши огромные поместья пустуют. Я, сестра и 40 пустых комнат. Так много смертей в нашем роду, которые я не смогла принять. Вот я и застряла в школе магии первоэлементов, а затем в академии, но, знаешь, теперь это в прошлом. Я должна признать, что бездарна в магии и сама везде ошибалась. Ты позволил мне честно взглянуть на то, в чем я сама себе боялась признаться. Я нигде не преуспела. Везде провалилась и даже при первой встрече с темными магами полностью проиграла. Попалась в ловушку, как наивное дитя. Я совершенно не способна отомстить за родителей, но ты другой. Лайт, я злилась на тебя, потому что завидовала. Ты такой сильный и смелый, и дня не прошло, как тебя призвали, а ты спас мне жизнь и своими руками уничтожил коварного отступника и целую армию врагов. Извини, я так быстро забыла о данном тебе обещании, думала лишь о себе, злилась, обижалась, искала себе оправдания, не хотела признавать, что ты во всем лучше меня. Мне было обидно, что я столько лет училась, а оказалась слабее маленького и кажущегося ни на что не способного гоблина. Я говорю глупости, да? Прости, я опять думаю лишь о себе. Хотела выговориться и посмотреть на посох некромантии. Можно? Да, а почему нет? Без задних мыслей я достал из хранилища этот совсем неказисто выглядящий легендарный артефакт, но не рискнул выпустить из рук, показывая его эльфийке. Честно говоря, неожиданная тирада Вилайлай насторожила меня. Она пыталась извиниться, сблизиться, но вдруг все это просто игра, чтобы затуманить мою бдительность и уничтожить плохой артефакт. «А как он работает?» — с горящими от искреннего интереса глазами спросила эльфийка. «Все просто. Выбираешь цель, произносишь нужное заклинание, и мертвец становится слугой». «Можешь показать?» Похлопав ресницами и закусив от стыда нижнюю губу, попросила эльфийка. Прямо здесь? Для активации нужен труп, понимаешь? Хочешь, чтобы я заполонил салон запахом и неприглядным выделениями мертвеца? Прости, Лайт, если это слишком, то не надо. Просто я хотела увидеть, как ты используешь магию Школы Смерти. Ты всегда скрывал это, и у меня возникло огромное желание увидеть эту магию своими глазами. Да, без проблем. Я достал из инвентаря уже давно лишившийся плоти, почерневший от старости скелет. Вернее, в первоначальном виде он выглядел как просто горка из костей, и произнес: «Абсолютное подчинение мертвой плоти». Разумеется, костям было все равно. Тихо или громко я активирую заклинание, но мне почему-то было важно хорошо слышать свой голос, и я произнес заклинание очень громко, перекрикивая скрип и дребезжание транспорта. Горка костей озарилась слабым черно-зеленым свечением и сама преобразилась в анатомически правильно сложенный скелет человека. И тут до меня запоздало дошло, что я говорил не на местном человеческом языке, к звучанию которого уже привык, не на эльфийском или зверолюдском, а на родном английском, и при этом заклинание сработало. Древний магический язык. Лайт, вы знаете этот давно забытый, таинственный древний язык? Поразилась эльфийка. «Да? А что тут такого?» — пожимая плечами, ответил я опять на эльфийском. Странно, что она называла английский магическим языком, но рассказывать, что пол моего мира на нем разговаривает и совсем не считает его магическим, скорее всего, было бессмысленно. «Вы древний маг?» «Ну, конечно же, вы великий архимаг из древних эпох. Я даже представить не могла, что когда-нибудь встречу кого-нибудь столь могущественного». Шокированно, качая головой, пролепетала эльфийка. «Ну, хватит нахваливать, Вилайлай. Что такого особенного я сделал, что ты тут раскричалась?» «Владыка Лайт, умоляю, скажите, какого круга это заклинание?» «Третьего». «Третьего? Оно поглотит около трети моих максимальных запасов маны. А сколько раз вы его использовали, чтобы создать ту огромную армию, которой напали на город?» «Ну, раз в оживленной армии было 750 воинов... Потом в бою мне пришлось повторно поднять еще около 400 павших другим заклинанием четвертого круга. А затем я снял заклинание контроля со всех войск повторной активации подчинения. Грубо всего выходит около 2000 кастов. Это если не считать еще 1002 активаций боевых заклинаний попроще». Эльфийка плавно сползла по сиденью на пол и, оказавшись передо мной на коленях, взмолилась. «Великий, великий архимаг, прошу вас, не откажите в наглой просьбе такой бездарности, как ваша покорная слуга. Я хочу стать сильнее. Прошу, господин Лайт, позвольте мне стать вашей ученицей». «Ты? Моей ученицей?» Оторопев от неожиданной просьбы, переспросил я. «Я знаю, что недостойно, но без ваших наставлений я так и останусь серой бездарностью». «Хватит, Вилайлай, ты меня смущаешь, а ну быстро встань с колен». Но эльфийка отказывалась вставать, пока я не дам ей ответа. «Ладно, ладно, я покажу тебе несколько фокусов. Может, и сработает». Чувствуя себя очень неловко перед стоящей на коленях женщиной, пообещал я. «Спасибо, наставник. Обещаю, вы не пожалеете, что не отказали мне. вы еще обещали обучить меня секретным любовным техникам алого пенетратора. Это точно нет, сразу отрезал я. Но почему, наставник? Вы же уже мне пообещали. Они слишком сложны в освоении. Я буду очень стараться, обещаю. Позже, когда-нибудь позже. Хватаясь за голову от дурацкой ситуации, в которую я опять вляпался, пообещал я. Но одно я знал точно. Признаваться, что я никакой не древний архимаг, а просто игрок, который почти случайно раздобыл в пещере легендарный посох некроманта и откровенно читерит с мгновенным восполнением маны, точно нельзя. Если она поймет, что я халявщик и пустышка, то точно откажется помогать с возвращением в родной мир.